Сеанс 638. 7 февраля 1973 года. Среда, 21.09. Пометка. В понедельник, 5 февраля, вечерний сеанс был необходим. Мы уже давно запланировали его для нашего гостя из другого штата. Но когда подошло время, мы оказались не в настроении. В понедельник с утра мы с Джейн с грустью обнаружили, что ночью внезапно умер наш черный кот Руни. 4 года назад мы подобрали бездомного котенка. Я похоронил его в саду. Насколько мы знаем, наш район был его территорией. Руни в силу особенностей характера оказался идеальным товарищем нашего первого кота, Вилли, который старше на несколько лет. Мы с Джейн часто обсуждали их отношения. Вилли всегда был боссом. Руни, кстати, можно увидеть на фотографии Джейн на задней обложке первого издания материалов сета в твердом переплете. Сеанс в понедельник касался использования галлюциногенов, например, ЛСД, в терапевтических целях. Книгой мы не занимались. Как только Джейн начала говорить за сета, все пошло очень хорошо. Сеанс затянулся за полночь. Ночь. Наш гость обещал прислать стенограмму с кассеты. В конце дня мы с Джейн чувствовали сильную усталость. Но все равно, на следующий вечер она блестяще использовала энергию. Весь вечер она то вызывала сета, то пела на суммари. Сет уже дал заглавие главы 10, но пока мы ждали начала сеанса, я напомнил Джейн наш вопрос про групповые души. Смотрите окончание сеанса 637. Вечер был необычайно теплый. У нас было открыто окно, мы слышали уличное движение. Джейн начала говорить довольно быстро. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Минутку. Продолжаем книгу. Далее главу 9. Я вижу, что вы запутались в аналогии, где я сравниваю душу с органом многомерной энергетической структуры сущности. Сейчас мы попробуем в этом разобраться, заменив понятие «душа» на «сверхдуша». Я уже говорил об этом в 22.20 на сеансе 637. А сейчас просто продолжу аналогию. Каждое «я» обладает собственной душой внутри сверхдуши. Сама сверхдуша – часть многомерной структуры сущности. Я отлично понимаю то, что говорил раньше. Каждое «я» может назвать часть собственной большей реальности в составе целого собственной душой. Теперь вам понятней? Да, наверное. Если тебе понятно, то и читатели поймут. Примечание. Я сказал «да», но в первый же перерыв обратился к словарю в поисках определения сверхдуши. Может быть, мне понадобилось бы снова попросить Сета пояснить. Словарь описывал сверхдушу как дух, пронизывающий все живое, что приводит к совершенному воплощению идеальной природы. Это понятие из трансцендентальной философии Ральфа Уолда Эмерсона и других. Сноска. Это оказалось неожиданно интересным. По словам Сета, Эмерсон – один из «говорящих» в кавычках, физических и нефизических личностей, которые на протяжении веков говорят с людьми, напоминая о внутренних знаниях, чтобы они не оказались полностью забыты. Смотрите введение Джейн к этой книге, замечание к сеансу 623 в главе 5 и, добавлено позднее, сеанс 653 в главе 13. Также смотрите главу 20 в книге «Говорит Сет». Конец сноски. Я понимаю, это очень сложный материал. Его и объяснять нелегко. Однако он непосредственно связан со множеством событий вашей жизни и влияет на повседневное существование. Я сознательно дал эту информацию в этой главе, именно тогда, зная, что у нас будет гость из психиатрической лечебницы. В этой книге я хочу подробнее обсудить состояние благодати с разных сторон. Молодой человек, который сюда приезжал, подробно рассказывал, как ЛСД используется для лечения пациентов. Психологи мечтают найти исцеление эмоциональных проблем, чтобы буквально вызвать состояние благодати. Точка. Материал, который я только что дал вам, необходим, чтобы понять, как на человека влияют большие дозы ЛСД. Сейчас мы обсуждаем искусственные и насильственные способы предположительно вызвать физическое, энергетическое и духовное просветление. Предполагается, что оно приведет к улучшению здоровья, самопознанию и даст внутренний покой. Такая терапия должна раз и навсегда победить и подчинить совесть. Ты имеешь в виду совесть или сознание? Совесть. Я достаточно четко говорю? Да, хотя иногда мне приходилось переспрашивать слово или фразу. Считается, что «я» должно отказаться от эго и символически умереть, чтобы освободить внутреннее «я». Время 21.29. Тем, кто не принимает наркотики, обсуждение ЛСД, совести, смерти и рождения «я», психического здоровья и душевного просветления может показаться неинтересным. Однако все вы надеетесь на просветление, получение жизненной энергии и какого-либо понимания. Вам интересно, какими способами можно к этому прийти? Эта книга будет посвящена описанию разных методик, которые помогут вам изменить собственную реальность к лучшему. В следующей главе мы подробнее разберем некоторые темы этой. Насколько вы, как личность, можете осознавать собственную глобальную реальность? Как использовать эти знания, чтобы улучшить свою повседневную жизнь? Есть ли у вас серьезные проблемы? Может ли вам помочь лечение ЛСД? Может ли химия открыть дорогу души? А сейчас конец главы. Пауза в 21.35. Вы не напрасно потратили время. Дальше уже не для книги. Пометка. Хорошо. После понедельника мы с Джейн думали, не лучше было бы посвятить тот сеанс целиком книге. Однако сегодня Сет использовал материалы оттуда. Конец пометки.